Не знаю, как это объяснить, магия, колдовство, сглаз проклятия, ментальная связь или нечто, еще наукой необъясненное. С моей женой я познакомился совершенно случайно. Да, честно говоря, знакомиться-то и вовсе не хотел. Приехал на автозаправку, поставил машину у колонки и пошел в кассу оплатить бензин. Настроение было ни к черту. На работе завал, подчиненные халтурят, а меня шеф разносит и в хвост, и в гриву. Вот и сегодня, пока я ездил по филиалам, мои труженики и ударники труда свинтили домой еще до конца рабочего дня. А я получил за это суровую выволочку от всеми любимого шефа. «Извините, девушка, но ваша карта не проходит», – меланхоличным тоном сказала кассирша через громкоговоритель на стекле кассы. «Но как же так? Попробуйте снова». Девушка, что стояла передо мной, снова положила пластиковую карту на металлическую подложку кассы. «Девушка, я уже 4 раза пробовал, не проходит. Давайте наличные или никак». Кассирша была неумолима. «Но у меня нет нала». Начала была снова девушка, но я ее перебил. «Вот, возьмите и заправьте уже человека на все». «Отдавая 1000 рублей, нервно сказал я. «Какого вам, девушка?» 95-го, растерянно ответила она, но спохватившись, продолжила. «Да не надо было, что вы, зачем?» Заправщик уже начал заправлять автомобиль, и девушка упорхнула к своей Toyota Fit. Я же, заплатив за свою порцию горючки, устал и раздраженно сел в свое авто, дождался окончания заправки и закрытия заправки бака, и уже собирался ехать, как в стекло постучали. Я поднял голову и увидел довольно симпатичное личико той самой девушки, которой я оплатил бензин. «Спасибо вам большое. Скажите ваш номер телефона, я вам онлайн переведу деньги». В руках девушки уже был телефон. «Не нужно. Будем считать это жестом доброй воли», – улыбнулся я. «Я так не могу. Вы ко мне с душой все же». Я все же продиктовал свой номер, даже не надеясь, что сия симпатичная особа о переводе вспомнит даже через 5 минут. Ну и ладно, беднее не стал. Дома, приготовив традиционный ужин холостяка, яичницу с сосисками, включил телек на спортивном канале и только приступил к трапезе, как зазвонил телефон. «Опять, шеф, все, нет меня. Сегодня вечер пятница, я уехал за город. Нет, в другой город. В другую страну на другом континенте. Да и вообще на другой планете. Номер неизвестный. Ай да хитрец, Вячеслав Ильич». Я нажал на кнопку блокировки, музыка вызова перестала играть. Но вызов все шел. Ну и пусть. Телефон звонить перестал. Но через пару минут пришла смс. Что ж там он написал мне? Беря телефон и нажимая иконку «Новое сообщение», подумал я. «Здравствуйте. Не могу вам дозвониться. Это девушка с заправки. У меня и правда что-то с картой. Не могу перевести вам деньги. Скажите адрес, я подвезу». «Да, а вот интересно, подвезет ли?» Я написал ей смс со своим адресом. Футбольный матч не дает оторваться от экрана. Моя команда, забив гол, пытается сдержать натиск противника. Напряженный момент... Звонок телефона. Заставил меня подпрыгнуть, но я, не отводя взгляд от спортивного зрелища, нащупал мобилу. Ткнул не глядя на кнопку приема. «Алло, я подъехала, выходите». «Кто это?» Не сразу сообразив, с кем веду разговор, ответил я. «Я вам денежку привезла, вы же адрес сказали». «А, выхожу». В первый раз в жизни я был недоволен человеческой честностью и ответственностью. У меня выходной, у меня футбол, у меня отдых, а тут... А там ждало меня то, что перевернуло всю мою жизнь. Как же я сразу не разглядел эту красоту. Какой же я был слепец, да и глупец там, на заправке. Девушка, которой я помог, была воплощение всех моих мечт. Я даже постеснялся, что вышел к ней в шортах, тапках и тельняшке. Она отдала мне 1000 рублей и уже села в машину, чтобы уехать. Как я крикнул: «А может, в кино?» Она выглянула из окна. «В таком виде вас только на пляж пустят, и то бесплатно», — просмеялась она. «Уна момента, сеньора», — проюморил я и рванул на этаж. Хорошо хоть голову помыл до этого, думал я, пока натягивал джинсы с пиджаком да туфлями. А если не дождется? Сейчас выйду такой красивый, а там никого. Дождалась. Катя, так зовут девушку, уже мою жену. На тот момент пару месяцев как рассталась после 4 с копейками лет со своим гражданским мужем. Парень тот был из обеспеченных, но что там говорить, из богатых. Но ревнивым до ужаса. А потом еще и на наркоту подсел. Ругались они часто. А однажды, будучи под кайфом, он в очередной раз приревновал ее и побил. После чего Катерина собрала вещи и ушла. Нам же ее бывший частенько жизни не давал. То звонил ей в слезах, а то с угрозами, то смс слал. Катя сменила номер. Но он через ее младшую сестру раздобыл и новый номер. В соцсетях его заблокировали. Но он под фейковыми аккаунтами продолжал писать нам гадости. Я уже не выдержал. Узнал от Кати его адрес и отправился к нему. Дома у него никого не было. Ездил еще пару раз, но с тем же успехом. А потом раз и перестал ни писать, ни звонить. Катя даже заволновалась, не случилось ли с ним чего. Вот женщины, да? Позвонила его матери в Краснодарский край. Та сказала, что он жив-здоров. Через год мы сыграли свадьбу. Сначала было все хорошо, даже замечательно. Но все начало меняться после месяца брака. Я приехал с работы, открыл входную дверь, разделся и увидел, что куртка жены уже на вешалке, а ее туфли стоят на обувной полке. Из кухни доносилось еле слышимое всхлипывание. Я туда, а на диванчике, обняв колени руками и опустив голову, плачет Катя. Я сел рядом, обнял, она обняла меня и еще больше разрыдалась. «Что такое, солнышко?» Он опять написал, опять гадости. Я сразу понял, про кого речь, хотя думал, что ее бывший успокоился уже. «Вот, Саш, читай», — сквозь слезы сказала Катюша, придвинув ко мне стоящий на столе ноутбук. Открыл. На экране высветилось окно известной соцсети, а там длиннющее сообщение. Не буду озвучивать его, ибо до сих пор мерзко. В котором на голову моей любимой сыпались проклятия, оскорбления, маты и пожелания мучительной смерти и все такое. Он, видимо, про нашу свадьбу узнал. Опять зарыдала жена. Я с трудом заставил свою девочку выпить успокоительное. Дождался, пока она уснет. А потом сел в машину и поехал с твердым намерением набить морду этому ублюдку. На этот раз после стука в дверь мне долго ждать не пришлось. Дверь открылась, и в ноздри мне ударил отвратительный смрад, а передо мной стоял будто не человек. Нет, я сразу узнал Леонида, видел его фотки. Но вместо подтянутого и спортивного парня, меня встретил, по сути, скелет обтянутой кожей. Он узнал меня тоже, видимо, по фоткам. «Ну что, здорово, что ли?» Протянутая рука была худа, как у дистрофика. А вена на локтевом сгибе усеяна уколами от иглы. Я, желая набить ему до этого морду, сейчас даже не хотел к нему прикасаться. Мне почему-то даже стало его жалко. «Руки не хочешь подавать», — продолжил Леня. «Брезгуешь? А вот из-за твоей жены я стал таким. Из-за твоей сучки. Ты пасть бы прикрыл, пока зубы целые. Не она тебя заставила на иглу садиться». Меня вновь начала охватывать злоба. «Не она, ты прав. Но из-за нее я стал таким, ну и пусть. Я сдохну, ее с собой утащу. Не на этом свете, но на том мы будем вместе». «Да он же под кайфом», — дошло до меня. «Ну нафиг, валить от этого наркоши надо. Хрен знает, что у него на уме». «Она в муках умрет», — продолжил Леонид. «Со мной вместе. Я заставлю тебя страдать». Дверь захлопнулась. А дикий и какой-то сатанический смех все еще слышался в глубине квартиры. Честно скажу, я был откровенно напуган. Приехал домой, жена спала. Чтобы не разбудить ее, расправил диван и лег. Ночью Катя пришла ко мне, сказав, что ей снятся какая-то жуть. Ей без меня страшно. Я же не спал всю ночь. Через пару недель все забылось. Но с моей Катей начались какие-то странности. Она заводила скандалы на ровном месте. Ей могла не понравиться песня по радио в авто, а виноват я, что включил именно эту радиостанцию. Ей перестал нравиться мой внешний вид, хотя я покупал одежду вместе с ней. Она начала ругаться как с моими родителями, так и с ее. Хотя она всегда была очень терпелива и отменно воспитанная. Начала материться прилюдно. Мне говорили, что брак меняет людей, но не настолько же. Да и в интимном плане у нас тоже было никак. Я уже начал подозревать, что Катя либо завела любовника, либо просто хочет от меня уйти. Пару раз я пытался завести серьезную беседу по этому поводу, но в первый раз я получил пощечину и пару мутиков в мой адрес. До этого никогда ничего подобного не было, а во второй слезы и истерику. Так продолжалось еще с месяц, пока однажды моя Катерина после рабочего дня, придя домой и устроив очередной скандал, на ровном месте упала в обморок. Благо я успел ее поймать. Катю начало крупно трясти, на лице проявились крупные капли пота, да и дышать стала она как-то мелко и часто. Что-то, припоминая из армейских курсов по первой медицинской, я засунул ей в рот два пальца, обмотанные оторванным куском моей футболки, и прижал язык к нижней челюсти, чтобы она язык себе не откусила, и не сломала зубы, и не подавилась ничем. Положил полубоком и зафиксировал руки, как мог. Через минуту припадок прошел, но Катя все еще была без сознания, хотя дыхание было все еще прерывистым, а пульс слаб, судороги прошли. Эпилепсия? Возможно, но маловероятно. Я быстро набрал номер скорой, которая на удивление быстро приехала. Жену госпитализировали. А мне обработали и перевязали прокушенные Катей пальцы. Всю ночь моя жена была без сознания и только к утру пришла в себя на полчаса. Меня и ее мать пустили к ней. Катя устало улыбнулась и снова впала в беспамятство. Врачи разводили руками. Уже и пульс, и дыхание вошли в норму, анализы были нормальные. А разбудить Катю никак не могли, 4 дня. Пришлось кормить и поить искусственно. Я же все это время был в больнице, только изредка мотаясь домой, за теми или иными документами. Да еще один раз на работу, оставить ключи и печать. Скажу честно, я был на грани срыва. Мне то хотелось кричать и крушить, то плакать и уйти. На утро 5-го дня ко мне подошла женщина. «Здравствуйте, вы Александр, муж Екатерины?» «Да, а кто?» спрашивает. Около меня на диван села довольно грузная женщина, возрастом примерно лет 50, кавказской миловидной внешности для своих лет, в белом халате с бейджиком доктора на груди. «Александр, выслушайте меня, только не перебивайте». «Я вас слушаю». «Тут такое дело, как бы вам сказать. Наука вашей жене не поможет». «Что?» «Тише, Саша. Наука не поможет. Я встречала подобные случаи. Она может не выжить, скорее всего. Тут нужен другой метод. Скажите, у вашей жены были недруги?» Я опять хотел вспылить. Хотел кричать, хотел ругаться матом. Но в голову сразу пришел образ Леонида, бывшего парня Катюши. Я несколько секунд думал, стоит ли рассказывать личное этой незнакомой, странной докторше, но все же выпалил все, как есть, чуть ли не с мельчайшими подробностями. «А подарки Леонида у Катерины остались?» «Да, пару игрушек плюшевых дурацких, цепочка золотая, обувь какая-то, сапоги зимние и туфли на каблуке высоком. Еще что-то было, только она это не носит. Все, сестре младшей отдать хочет, но как-то забываем. Сожги все, никому не отдавай и не продавай, все в пламя. И цепочку, она же золотая, не сгорит, да и денег стоит. А вам деньги важны или жена?» «Жена». «В пламя, неважно, что не сгорит, лишь бы огнем очистилась и к вам не вернулась». Я смотрел на эту женщину, как на сумасшедшую, даже заулыбался. Взрослая женщина, врач, а несет такую ересь. «Чего сидишь? Бегом домой и сжечь все его подарки!» В голосе докторши была какая-то властность. Я подпрыгнул, словно от приказа командира. «Подожди, не дослушал. Сожжешь все подарки, но замену купи и денег не жалей, а то смысла не будет». Я в тот момент был готов поверить хоть в макаронного монстра, хоть в говорящего огурца. Я словно под неким гипнозом пулей вылетел во двор больницы, сел в машину и помчался домой. Что мною двигало, я уже не помню. То ли любой ценой помочь любимой, то ли действительно странный гипноз. Неважно. Дома я кинул в мусорный пакет плюшевого лиса и енота. Закинул туда же коробочку с цепочкой, коробку с сапогами и коробку с туфлями. Платье и старый Катин телефон. Подаренный, конечно, Леонидом. Про телефон и платье я вспомнил в самый последний момент. Вышел на улицу, завернул за гаражи, набрал старых обломанных досок, соорудил костер. Водрузил на него мешок с подарками, облил бензином, предварительно слитым из машины, и поджег. Я, честно, ожидал какого-то ведьминого зеленого пламени, но ничего подобного не было, горело как обычно. Я подливал бензин, пока доски и подарки не превратились в гору пепла вперемешку с полурасплавленными металлическими запчастями. Снова вернулся домой, помылся, переоделся и поехал покупать новые подарки взамен старым. Честно сказать, я даже не понимал, порой зачем я это делаю. Зачем верю незнакомой женщине, да еще и в подобную чушь. Но что-то мне говорило, что надо, что так правильно. А может, эта безысходность во мне плела веру в лучшее. Плюшевых зверей найти не составило особого труда, как и золотую цепочку с туфлями и телефоном. А вот платье, честно говоря, я забыл размер и пришлось ехать домой, чтобы взять образец. И тем более зимние сапоги заставили меня понервничать. Особенно зимние сапоги, летом. Никогда бы не подумал, что зимнюю женскую обувь летом найти так же тяжело, как Святой Грааль. Нашел, купил. Не скажу, сколько потратил, но очень немало. Привез все домой. Плюшевого тигра и зайку на спинку дивана. Коробочку с цепочкой в стол. Туфли с сапогами в шкаф. Туда же на плечи, как платье. Телефон в шуфлет трюмо. Вроде все купил. Уснул я в машине у крыльца больницы. Разбудил меня охранник стуком в окно и вопросом. «У вас все нормально?» Я открыл окно и, стесняя запаха изо рта после сна, ответил, что все хорошо. Побежал в больницу, по дороге купив мятной жвачки. На этаже у палаты я не встретил родителей своей жены. Но дежурная медсестра сказала, что Катю перевели в общую палату. Она ночью пришла в себя. Да, действительно. Моя Катя снова стала той девочкой, которой была всегда, скромной, вежливой и улыбчивой, похудевшей и синяками под глазами, но настоящей. Врачи ее еще держали несколько дней в больнице, но вскоре выписали. Катя уже дома призналась мне, что мало помнит, что с ней было до припадка, но помнит, что была словно бесом одержима. Извинялась и даже плакала у меня на груди, а я был просто рад, что она жива. И, конечно, прощал. Несколько дней подряд я ездил в больницу с цветами и шоколадом в поисках той женщины, доктора, которая дала мне столь необычный совет по спасению моей любимой. Но ни разу я ее не встретил. Все доктора и медсестры говорили, что описанная мною женщина у них не работает. Одна лишь старенькая гардеробщица сказала, что похожая на мои описания доктор работала, но она скончалась 20 лет назад. Катя, на мое удивление, была в восторге от замены подарков. Зеленое платье ей пришлось впору. И крутилась она в новых туфлях у зеркала по часу. Сапоги носит и поныне. Говорит, что теплые, элегантные и не скользкие. Цепочку она отдала на переделку. Теперь у нас два браслета. У меня и у нее. А телефон она подарила младшей сестре. Зачем ей два? Плюшевый же тигр, по ее мнению, стал мною, а зайка ею. Как выяснилось позже, в те же самые дни, когда Катя была по сути при смерти, Леонид чуть не умер от передоза. Но его откачали, долго был в клинике. После он переехал к матери в Краснодарский край, где все же завязал с наркотиками и начал новую полноценную жизнь. Нашел девушку и устроился на работу. Он нам даже писал. Мы уже подумали опять гадости, но он просил прощения и пожелал нам счастья.